Глава 19. Бокал с вином мягко стукнул о дубовую столешницу, когда тетя Виола отставила его в сторону. «Ну что ж, думаю, пришло время поговорить о делах», — произнесла она, расслабленно откидываясь в своем кресле. Ее пальцы автоматически поправили складки на темно-синем платье. «Да, отличная мысль», — согласилась я, чувствуя, как Маркус незаметно прижимается к моей ноге. Тетя скользнула взглядом по Карлу, потом перевела внимание на моих оборотней. «Если надо, Рональд может позаботиться о них». Кивнула она в сторону своего ведьмака, как раз подкладывающего ей на тарелку новую порцию салата. «Они остаются». Я твердо сжала губы и решительно посмотрела на тетю, готовая отстаивать права своих парней. Но вместо ожидаемого сопротивления она лишь слегка склонила голову, а в карих глазах мелькнуло одобрительное любопытство. «Правильно. Мужчины тоже могут порой помочь ценным советам». В ее спокойном голосе чувствовалась теплота, когда она бросила взгляд на своего ведьмака, а затем ласково потрепала по волосам своего фамильяра, чьи зеленые глаза неотрывно следили за каждым нашим движением. «Твой отец был серым магом, как и все в нашем роду. Владел и светлой, и темной магией. Но в последние годы...» Тетя на миг замолчала, а ее пальцы крепко сжали ручку кресла. «В последние годы тьма поглотила его». «А ты?» — спросила я, заинтересованно наклонившись вперед, пытаясь при этом перенять опыт старшего поколения, одновременно улыбнуться Карлу и погладить сидящих с двух сторон от моего кресла волков. «Ты тоже серый маг?» «Да, и планирую им остаться». Тетя медленно выдохнула, прежде чем отпить вина, используя паузу, чтобы собраться с мыслями. «Но цвет магии значения не имеет. Все решает кровь». «То есть отца никто от родового камня не отлучал?» — задала я более конкретно сформулированный вопрос. «Нет, конечно. Просто он женился и перешел в род жены», — окинула меня тетя ласково снисходительным взглядом. «Точно, это же действительно так и работает». «Но ты его наследница, а значит, можешь получить доступ и к родовому камню, и к семейному гримуару». «А мама говорила, что ты просила ее отказаться за меня от наследства». Я пристально наблюдала за собеседницей, ловя малейшие изменения в ее выражении лица. «Я?» Тетя удивленно приподняла бровь, и на ее лбу появились тонкие морщинки. «Нет, дорогая, мои юристы не так давно нашли документ о твоем существовании. Я уже собиралась сама тебе позвонить, но Виктория...» Тут она кивнула в сторону Карла, так как речь шла о его матери. «Связалась со мной раньше». «Тогда кто?» Мой голос вроде бы звучал ровно. Конечно, у меня имелась еще одна подозреваемая, кроме новоявленной родственницы, но хотелось бы чуть больше подтверждений. «Даже не знаю. Возможно, Хильда, жена твоего отца». Тетя провела пальцем по краю бокала, оставляя матовый след на хрустале. «У нас с ней сложные отношения». «А она рыжая?» Неожиданно влез в разговор Лукас, за что получил осуждающий взгляд от тети и легкий подзатыльник от меня. «Да, она рыжая». Тетя поджала губы, и в ее глазах мелькнула тревога. «Вы уже встречались?» «Похоже, она наняла мою соседку за мной следить», как можно спокойнее ответила я. «Мне хотелось сначала разобраться во всем самостоятельно, потому что пока поводов полностью доверять тете у меня не было. Она вроде бы обрадовалась моему появлению, но что мешало ей вспомнить обо мне чуть раньше? Например, когда я была подростком. Неужели и правда не догадывалась о моем существовании? Ну или хотя бы год назад, сразу после смерти отца?» Грызли меня смутные подозрения, что вся эта доброжелательность из-за Карла, точнее, из-за его матери. Скорее всего, тетушка была заинтересована в усилении деловых связей с моей свекровью, а ради этого можно и родную племянницу приблизить. Так что я быстро сменила тему. «Значит, ты не против, чтобы я пользовалась родовым камнем?» «Конечно нет, ты кровь нашего рода». Тетя вновь улыбнулась и кивнула своему ведьмаку. Тот молча встал и вышел из гостиной. «Но есть кое-что еще. Личный гримуар твоего отца, которую он зачем-то прислал мне перед смертью». Когда Рональд вернулся, в его руках была тонкая тетрадь в кожаном переплете с потертыми углами. Серебряный замочек поблескивал в свете люстры. «Спасибо», — благодарно кивнула я, хотя в груди что-то неприятно сжалось при виде этой книги. «Будь осторожна», — уверенный голос тети внезапно дрогнул. «Темная магия — опасная штука, особенно если в тебе есть его кровь». «Ты думаешь, я тоже могу стать темной?» «Думаю, что кто-то очень хочет, чтобы ты ей стала». По выразительному взгляду тети я сразу поняла, речь о жене моего отца, но больше никаких подробностей не последовало. Хотя мне опять же очень хотелось логичных пояснений, зачем, переживая о моем сером будущем, вручать мне темный гримуар? Или это такой способ избавиться от соблазна? Тетя смотрела на тетрадь в моих руках, как на змею, уже готовую ужалить. Что ж, моя старшая родственница продержалась почти год. Пришла моя очередь пройти через испытание темным соблазном. Зато теперь у меня были два гримуара — семейный и личный. Перед отъездом тетя сама предложила показать мне первый, родовой. Толстый фолиант в кожаном переплете пах старинной бумагой и чем-то металлическим, возможно, магией, накопленной веками, или кровью моих предков, которую те использовали вместо чернил. Что-то меня вдруг потянуло на черный юмор. «Можешь приезжать в любое время», — в очередной раз улыбнулась мне тетя на прощание. «Рональд и я ложимся спать рано, зато Томми — сова». И она кивнула на своего фамильяра, который в этот момент язвительно щурился в нашу сторону. Я вежливо кивнула, решив, что Томми оставлю на самый крайний случай. Странно ожидать доброжелательности от оборотня кота, приведя в его дом двух волков. Но, кажется, мы бы друг другу не понравились в любом случае. У меня с котами всегда были сложные отношения. Что-то на уровне животной неприязни. Возможно, все дело в нашей легенде о заброшенной мельнице. Да и Томми я могла не понравиться примерно по такой же подсознательно глупой причине. Кто знает. А может, дело в чем-то ином, более сложном? Или котяра единственный честный из этой троицы, вот и решил не напрягаться, изображая доброжелательность? Главное, что нам удалось выяснить, моя тетя не натравливала на меня волков и не подкупала бабку Ингрид, потому что она не рыжая. Ну и еще, что жену моего отца зовут Хильда. Значит, уже не зря съездили в такую даль.